«Ты, Никита, себя не жалей», — говорил Федор. «Ты только думаешь, что это ты сопротивляешься. А это не ты, а другая ложная личность в тебе. Запомни, духу всегда радостно, если ему дозволено духовным делом заниматься. А сопротивление от врага. Это он тебе шепчет об усталости, о покое, зовет поспать, не дает проснуться. Он коварен и знает тебя лучше, чем ты сам. Все твои привычки знает, тайные мысли, пороки. На них и надеется». «А делов-то всего, — говорил Никита, — что за молитву взялся?» «За особую молитву, за священное сочетание слов. Если бы они действия не имели, то и сложности бы не было», — объяснил Михаил. «Кто же вас молитве учил?» — любопытствовал Никита. «У меня был учитель. Очень давно судьба свела нас. И под его руководством я обучался умному деланию в одном древнем монастыре». «И что же потом? Твой учитель умер? Или ты ушел из монастыря?» «Нет, ни то, ни другое. Ты думаешь, что раз встретив настоящего учителя, можно его потерять? Он навсегда поселился в моем сердце». «Мне непонятно. Вы тоже с учителем разговариваете, как Ольга?» «Нельзя объяснить то, что не вмещается в сознание. Вот скажи, ты всегда чувствуешь божественное присутствие?» «Нет. Господь меня часто оставляет наедине с собой. Да и потом, в течение дня, я часто и сам забываю о нем». «Между тем, памятование о Господе должно быть постоянным. Он тебя никогда не оставляет. Это ты не можешь быть с ним всегда, в силу неочищенного сознания. Его место в тебе занимают суетные мысли и неосознанные желания, те, о которых ты и сам ничего не знаешь. Постоянно помнить о Боге – это и значит пребывать в страхе Божьем». «Мне раньше было неприятно фразу эту слышать», – сказала Ольга. «Я никак в толк взять не могла. Что такое страх Божий?» «Как я теперь понимаю, страх Божий – это внутреннее состояние, которое простыми словами не объяснишь. Оно ничего общего не имеет с личностным отношением к Богу, к страху потерять его. Страх Божий основан не на привязанности, а на свободе». «Господи, как же хорошо! Я теперь чувствую разницу между пониманием и осознаванием. Более того, я теперь знаю точно, что и люди меня не понимали, когда я им рассказывала о некоторых сложных состояниях. Пока человек сам на себе это не испытает, объяснять ему что-то на словах бесполезно. Понятно, почему многие восточные учителя учат учеников без слов. Правильно, меньше слов, меньше искажений». «Оля, скажи, ты учителя своего слышишь, а разговариваешь с ним?» «Я попробую вам свое состояние описать. Раньше я впадала в разговоры с учителем. Мне интересно было. Вопрос-ответ. Часто садилась в медитацию, которая заканчивалась диалогом опять между мной и учителем. Теперь я в медитациях стараюсь прекратить всякое движение, чтобы ни мыслей, ни образов не было. Все мои внутренние разговоры сами собой сходят на нет. Да и действительно, чего мне бояться? И если я поднимусь выше, то неужели потеряю то, что ниже? Речь, конечно, не о верхе и низе, а о более широком пространстве и менее широком. Я стараюсь пробиться к свету, к состоянию, в котором нет ничего, которое не запятнано ничем. Во мне страха становится меньше и меньше. Чего мне бояться? Испытаний. Пройду. Ошибок. Пойму. Падения. Поднимусь и пойду дальше. Страхи на нас, нечистые силы в нас, присутствующие, нагоняют. «Ой, как ты заговорила», — сказал Федор. «Сама себя не слышишь. Жаль, что записи нет о твоих предыдущих самооправданиях. Молодец, Оля. Никогда и ничего не бойся. Ты раньше только думала, что не боишься. А теперь и вправду почти ничего не боишься. Скоро весна. Пока снег не сошел, нужно к Никите в скит отправиться. Там работы много. Когда пойдем?» «Я бы здесь хотела остаться пока», — сказала Ольга. «Но если вам помощь моя нужна, то я пойду». «Если не боишься, то оставайся. О еде мы особо не беспокоимся. Кормить нас не надо. Справишься с хозяйством?» «Что с ним справляться? Привыкла уже», — ответила Ольга. С нее сошел городской лоск. И стала она намного проще, задушевней, к земле ближе. Одним словом, ведра таскала, грязь месила, сапогами. И радовалась, что огромное количество ненужных мыслей ее оставило. О чем я раньше думала? Считала, что о духовном. А мысли были о том, где купить, как доехать, что ответить, успеть к сроку. Не опоздать, не проспать. Суета, суета. Здесь пространство намного чище. Здесь чужих мыслеформ нет. Как же люди своими представлениями землю загрязняют? Наверное, думают, что очищают. А как очищать, если света в тебе песчинка? «Ты, если что, нас зови», — учил ее Федор. «Как звать? На 50 километров кричать?» «Мысленно. Много не думай, чтобы мы не запутались в твоих мыслях. Но один раз четко скажи, что нужно. Поняла?» Ольга все понимала. Ее внутренний мир намного расширился. И уже не упиралась она в свои представления столь яростно, как прежде. Себя она считала упорной. Но была скорее упряма. Как она внутренне подсмеивалась над Николаем, не желающим слышать никакие голоса. А ведь таким было ее сознание. Цель жизни – услышать голос сердца, учителя. Почему так произошло? Да потому что дальше видеть она не могла. Не вмещало ее сознание того, что и за этим может быть жизнь. Свет. По ее прежним представлениям, ничего не могло быть выше. Наверное, прав был Николай. Ничего не видел, ничего не слышал и ничего ей не говорил. Что же с ним произошло? Почему она о нем не спрашивала, о его жизни здесь, у Федора? «А чем Николай здесь занимался? Молитвой или медитацией?» – спросила она. А работал он здесь, в основном плотничал. «Обучался топор и молоток в руках держать», — ответил Федор. «Ну и внутренне преображался. У него поиск был». «И что же он искал?» «Ты у него спроси». «Пробыл он со мной недолго, а потом ушел». «Куда?» «Искать то, о чем знал только он». «Он вернулся другим человеком. Такое впечатление, что внешность его прежней осталась, а внутри все заменили». «Ну и прекрасно. Каким он тебе больше нравится?» «Новым. Может быть, мне тоже нужно идти и искать?» — задумчиво произнесла Ольга. «Что, Оля?» «Не знаю». «А я знаю, что тебе делать нужно. Утром молитва и медитация, пробежки на лыжах. Пиши, если нужно, а в свободное время все рамы в доме ошкурь. Я тебе покажу, как это делается. Валентине с коровой помогай. Никиту замени на скотном дворе. — пояснил Федор. «Неужели я только на это и гожусь?» — спросила, улыбаясь, Ольга. «Это очень творческое занятие. В жизни пригодится». Вскоре мужчины ушли, а Ольга осталась одна. Она думала о своей дальнейшей жизни. Что ей делать? Ехать в Москву? И что? О Москве она пока вспоминала с содроганием. Может быть, когда-то и к цивилизации ее потянет. Но пока она вполне довольствовалась таежной жизнью. Даже странно. Неужели это я? Вот бы меня мои слушатели увидели. Она пыталась представить их лица, но они уплывали из ее сознания, ничем не удерживаемые. Ольга слушала свое сердце, но оно никак не реагировало. Неужели среди них не было близких людей? Неужели и я ушла из их жизни? Или они были ничего незначащим эпизодом в моей жизни, точно так же, как и я в их? Что-то подсказывало, что это не совсем так, что пути их еще пересекутся. Интересно, останутся ли они такими, как прежде, или я изменюсь и буду воспринимать их иначе? Эти мысли только однажды посетили Ольгу, а потом испарились, как туман. Обязанностей по дому стало больше. Она и не замечала, сколько делали мужчины, освобождая ее от работы. Ольга думала, что, оставшись одна, будет больше отдыхать. А получилось совсем наоборот. Валентина научила доить ее корову. И теперь Ольга занималась еще и дойкой. «Ты так быстро все схватила, как Татьяна Андреевна», — говорила Валентина. «Та сразу выучилась. Всем тут у нас помогала. Со всеми знакома была». «А когда вы ее первый раз увидели, расскажите». Валентина подробнейшим образом рассказывала давно забытую историю, приплетая много своего. «Она потом часто появлялась. Думали, что скрывают от меня. Да разве скроют? Неужели я слепая?» «Как же тут можно часто появляться?» – удивлялась Ольга. «Она слово заговоренное знает. Скажет и уже тут». «Скажете такое!» – махнула Ольга руками. «Бред!» «А ты руками не маши!» – настаивала на своем Валентина. «Мало ли что в жизни бывает. Мы всякое видали. Может, — Валентина прошептала совсем невнятно, — она на метле прилетает?» Ольга расхохоталась. «И откуда вы это берете? Ну как такое в голову прийти может?» «Ты не думай, — на всякий случай сказала Валентина. — Я ее очень уважаю и даже люблю. У нее сердце золотое. Это не важно, чем она там занимается, главное — душа». «Ну и Валентина, — подумала Ольга, — любит, уважает, но боится и выжидает удобного момента, чтобы и свое знание показать. Чего только в человеке не сидит. Вроде умна и приветлива, а камень в душе держит. И чем ей Татьяна Андреевна не угодила?» «Любит она меня», — вдруг послышался Ольге голос Татьяны Андреевны. «Но своими телесными очами видит равную себе. Душа же ее знает о том, что я живу в ином, духовном мире. Не совмещается это в сознании бедной женщины. Как равную она готова осуждать и пинать, а перед другой готова склониться в почтении. Все от невежества». Ольга сначала испугалась, а потом подумала, что нечего ей бояться. «Разве я не согласна с тем, что услышала?» «Согласна. Будем считать, что это голос моего подсознания». Снег скоро сошел, и Ольга уже не могла проводить столько времени в лесу, как раньше. Зато она нашла в сарае старый велосипед и ездила на нем вокруг дома, наматывая необходимые километры. «Славное занятие ты себе нашла!» – услышала Ольга знакомый голос, когда делала очередной вираж. «Татьяна Андреевна, откуда вы взялись?» «Из лесу, Вестима. Откуда же еще?» «Решила я, что есть во мне необходимость у здешнего населения». «Я вам всегда рада, да и другие вас любят и помнят». «Нужно порядок в душе у некоторых навести, а то вовсе распоясались в мыслях», — сказала Татьяна Андреевна. «Мне уже мешать стали. Пойдем, девочка, в избу. Покажи хозяйство, похвастайся». Ольга гордилась ошкуренными рамами, ее собственными руками приведенными в идеальное состояние. «Я пока работала, все думала, что душу и сердце от грязи и шероховатости очищаю. У меня даже мысль с руками в ритм вошла». «Молодец, все правильно. Всегда придумывай себе совместное занятие для мыслей и рук. Потом и дышать станешь в этом же ритме». «Да? А я и не думала». «Пока ты не думала, дыхание само устанавливалось правильное. А если теперь думать начнешь, то будешь сбиваться». «Может, тогда и думать о нем не нужно?» «Тогда ты никогда не научишься управлять дыханием. А это умение очень важно. Вселенная дышит, но наши ритмы не согласованы. Поэтому мы умираем и рождаемся вновь. Если бы человек дышал в едином ритме с Вселенной, он был бы воистину бессмертным». «Зачем ты учишься управлять мыслью или эмоциями? Это необходимо для того, чтобы быть сознательной в мыслях и сознательной в чувствах. Потом ты научишься быть сознательной в дыхании». Тут дверь скрипнула, и в комнату протиснулась Валентина. «А, дорогая моя, по твою душу я и пожаловала», — молвила Татьяна Андреевна. «Как это?» — обмерла Валентина и присела на краешек стула. «Да вот так. Ты думаешь, я твоих мыслей не знаю?» «Знаю, милая, все знаю. На метле я не летаю. Ты меня видела когда-нибудь?» «Нет», — пролепетала Валентина. «А что, а колесицу несешь? Зачем это тебе? Отвечай». «Не говорила никому», — начала Валентина и осеклась, глядя на Ольгу. «Шутила я». «Не шутила, а говорила серьезно. И уже не одной Ольге. Зачем напраслину возводишь? Отвечай». Голос Татьяны Андреевны был таким строгим, что Ольга сама испугалась. Не то что Валентина, потерявшая дар речи. «Говори, помогала я тебе?» «Помогала». «Лечила тебя и животных твоих?» «Лечила». «Соседям помогала?» «Да». «Лишнее когда-нибудь говорила?» «Нет». «Вообще молчали?» «Кто же тебе право дал клеветать? Какая змея в тебя заползла?» «Ой, не знаю», — шептала Валентина. «Так вот знай, что змея эта тебя однажды задушит, если не будешь прощения за глупости свои просить». «У кого? У вас?» «У Бога. Он меня послал наказать тебя и сказать то, что ты слышала». «Не надо меня наказывать. Поняла я все. Буду прощения просить. Буду», — пробормотала Валентина. «Иди с миром. Завтра к тебе в гости наведываемся. Проверить, как ты себя ведешь», — ответила Татьяна Андреевна, ничего не соображавшей Валентине. «Вот тебе и другое понимание страха Божия», — Она Бога боится, потому что грешит явно и знает грех свой. Мы же грешим неявно и часто о грехах своих не знаем. Поэтому можно и страха не иметь, по незнанию своему, сказал Татьяна Андреевна. Вы ее так напугали, она ведь ничего не соображает от страха. Валентину так просто не испугаешь. Она, если сейчас ничего не соображает, то потом сообразит. Хорошо, если в атаку пойдет. Я из нее этого беса вытащу. А если лебезить начнет, притворяться, это хуже. Она его вглубь загонит. Ну ничего, завтра увидим. Татьяна Андреевна, а что это с вами? Я вас такой грозной никогда не видела, сказала Ольга. А нельзя, Оля, спускать людям откровенные гадости, закрывая на них глаза. Нельзя проходить мимо, думая, что это не вмешательство в жизнь другого. Валентинина болтовня ей хуже делает, а не мне. Она от меня отскакивает и к ней обратно летит. И если не прекратит, то заболеет сильно. Так это вы ее так спасаете? Улыбнулась Ольга. А она по-другому не понимает. Таежный житель к проявлению силы привык, поэтому нужно действовать только так. Утром они пошли к Валентине, которая по обычаю не встретила их у порога. Она лежала на кровати, не в силах подняться. «Простите, ой, виновата я», – начала она потихоньку. «Всю ночь молилась, прощения просила, а Бог все равно наказал. Встать не могу. Тело болит. Такого никогда не было». «Сама себя наказала. Я тебе питье приготовлю. Завтра встанешь», — грозно говорила Татьяна Андреевна. «Продолжай прощения просить. А мы пока животными займемся». «Ой!» — стонала Валентина, хватаясь за грудь и спину. «Пошевелиться не могу». «Не клевещи, не наговаривай, не лги», — в дверях произнесла Татьяна Андреевна. «Да что с ней?» — спросила Ольга. «Она и вправду молилась от сердца. Я и не думала, что она так сможет. Яд в душу проник и физическое тело отравил. Молитвой она привела эту энергию в действие. Вот и все. Пройдет. Ты тоже помолись за душу ее грешную», — сказала Татьяна Андреевна. Ольга никогда за других не молилась. Ей это и в голову не приходило. Она была так занята своим духовным развитием, что совершенно забыла о мире. «Как же за нее молиться?» «Как за себя, так и за нее. За очищение души рабы Божьей Валентины. Пока работаешь, молись, чтобы время зря не терять». «Почему же я раньше никого в молитвах не вспоминала?» — думала Ольга. «Какая я эгоистка. За своим я других не заметила». «Исправляй сложившуюся ситуацию», — улыбалась Татьяна Андреевна. «И больше за других молись, чем за себя. Тогда твоей душе двойная польза будет». На следующий день к вечеру Валентина встала и, охая, приплелась к ним. «Простите, простите обе. Я и об Ольге думать плохо начала», — каялась Валентина. «Похоже, что раскаяние твое искреннее», — заметила Татьяна Андреевна. «Не впадай больше в ложь и словоблудие. Помни, что есть силы, о которых ты и не подозреваешь. Я же их могу в любой момент призвать на помощь. Понятно?» «Понятно», — кивала головой Валентина. «Понятно. Не буду больше». «Она и впрямь раскаялась», — говорила Татьяна Андреевна. «Вот уж не думала, что она сможет это сразу сделать. Я была к длительному сражению приготовилась с ее змеем. но Валентина меня от пребывания здесь долгого освободила. А вы уже назад собрались? Конечно. Пока дело нельзя оставлять без присмотра. Наши мужчины у Никиты? Пусть Михаил еще тут подлечится. А я на севере постою. Разве он болен? Удивилась Ольга. Я и не замечала. Речи об этом и не было. В том смысле, в каком ты говоришь, он не болен. Но чужой яд у него в душе накопился. Он его весь не успел переработать. Вот и приболел. Ты помнишь легенду о Шиве? Как он выпивает яд мира и от этого чернеет. Мы все похожи на Шиву. Пьем яд, трансмутируем его и выдаем людям преображенное вещество в виде стойкости, несломимости, надежности, равновесия, добродушия и мягкосердия. «Вот что вы делаете», – задумчиво произнесла Ольга. «Я бы тоже так хотела». «Когда-нибудь и ты сможешь, девочка моя. Но ты пока даже в молитве о близких не вспоминала. Это не упрек тебе, нет. Ты все еще слишком занята собой». «Я так и знал, что вы здесь», – громко сказал Михаил, входя в избу. «Вот не выдержал и примчался». «Извините, вашей скоростью передвижения не обладаю, поэтому очень даже устал от ходьбы по такой дороге. Ублажайте меня за мой героический поступок. Поите чаем, кормите варениками. Соскучился я по вам. Ну что нового?» «Вы же знаете, что все в порядке. Как у меня еще может быть?» — улыбалась Татьяна Андреевна. «Кто бы знал, как я вас люблю, как ценю, как радуюсь, что могу быть рядом». «Ну, допустим, не только вы осознаете нашу ценность. Я тоже вашу осознаю. А Ольга что думает по этому поводу?» «Я ничего не думаю, потому что ничего не понимаю», – ответила Ольга. «Оля, это прекрасно. Ты наконец-то перестала думать. Может быть, ты добилась остановки мысли?» «Да у меня скорее сердце от непонимания остановится», – воскликнула Ольга. «Откуда вы здесь взялись? Как узнали, что Татьяна Андреевна появилась?» «Оля, и это все? Такой пустяк способен остановить не только мысль, но и сердце?» – засмеялся Михаил. «Мысль! Я же говорил, что нужно уметь концентрироваться и посылать одну единственную мысль». «И это все? Благодаря мысли вы оказались здесь? Может быть, сейчас Сергей, Иван и Николай войдут?» — съязвила Ольга. «Не шути так, а то появятся», — очень серьезно заметил Михаил. «Наши шутки до конца только нам ясны, но многих они раздражают». «Ну вот, уже звонят», — сказала Татьяна Андреевна. «Не успеешь подумать, как спрашивают, что случилось, не нужна ли помощь». Ольга смотрела на них во все глаза, а потом выскочила из избы, не накинув платка. «Не простудись!» — крикнул ей вдогонку Михаил. «Идти некуда. Не пойдет же она к больной Валентине?» «Не пойдет. Валентина молится». «Ну и пусть молится. Ей душу очистить не мешало бы. Давайте и мы за нее помолимся».